солнце жизнь дарить и свет, и каждому с любовью помогать, но на любовь не ждать любви в ответ. Кто может солнцу что-нибудь отдать? Учись у солнца путь всем освещать, а повстречавши горе не скорбеть. Учись у солнца радостью сиять, на небе жить, а землю щедро греть. Учись не обижаться, не грустить, а радовать, как радует оно. Учись у солнца, чтобы с Богом жить, стремись к добру, отвергнув жизни зло. В неверии и во зле весь мир лежит, а свет Христов тепло и жизнь дает. Учись у солнца правды так светить, растаял, чтоб вокруг неверья лед. Учись у солнца правды так светить, растаял, чтоб вокруг.